Что вы... Кто меня спросил, когда этот храм был построен? Да? Давай, без отравки. Сначала о архитектуре этого места. Ну, вы все знаете, что Бхактивинода Тхакура обнаружил это место. Это было одной из его миссий. Он поставил перед собой задачу найти место, где родился Господь Чайтанья. И в то время Навадвипа была, как и сейчас, на том берегу. И, соответственно, многие жрецы, браманы Навадвипы утверждали, что Господь Чайтанья родился там. И там даже есть место, про которое они говорят, что это место рождения Господа Чайтанья. Но Бхактивинода Тхакур, изучая священные писания и пытаясь восстановить реальную фактическую историю того времени, знал, что после того, как Господь Чайтанья родился, это место было залито Гангой, и в течение многих-многих лет оно находилось под водой. Вот. И поэтому он поставил перед собой цель найти это место, обнаружить. И он ходил по всему этому Антрадвипу для того, чтобы обнаружить это место. Расспрашивал разных старожилов, старых людей. И в конце концов один человек ему сказал, что вот это вот очень странное место, заколдованное. Мы много раз пытались сажать здесь баклажаны, но растет тут только одна туласи. Баклажаны тут не растут, вырастает все время одна туласи. Бхактивинода Тхакур стал присматриваться к этому месту, и он заметил, что вечером от него исходит какое-то странное сияние. Вот. И уверенность его в том, что именно на этом месте родился Господь Чайтанья, все больше и больше росла. Он чувствовал тут определенные эмоции. А для того, чтобы проверить себя, он решил пригласить Джаганнатха Даса Бабаджи. Джаганнатха Дас Бабаджи пришел по его зову вместе со своим слугой, который носил его на голове в корзине. Вот. И когда его принесли сюда, то Джаганнатха Дас Бабаджи, который был наполовину парализован, уже не мог ходить, ему в то время было 120 лет. Он спрыгнул с этой корзины и пустился в пляс. Таким образом он подтвердил, что действительно это место, в котором родился Господь Чайтанья. Вот. И после тогда Бхактивинода Тхакур решил построить тут большой величественный храм, который был, собственно, завершен и сделан Бхактисиддханта Сарасвати. И когда строительство этого храма началось, то при раскопках, которые делали для того, чтобы вырыть фундамент, обнаружили божество Курмы, которому поклонялся Джаганнатха Мишра. Вот это было еще одним доказательством того, что это действительно то самое место, на котором стоял дом Джаганнатхи Мишры, где родился Господь Чайтанья. И с тех пор тут вот мы построили этот храм. Его построил Бхактисиддханта Сарасвати, в конечном счете, по-моему, он был завершен в 930 году. Где-то вот так вот. Вот. И, собственно, это был первый храм, и с него началось развитие Майяпура как такового, вот это вот место. И все остальные храмы были построены позже, насколько. То божество, которое здесь мы видим, Курма, да? Да, тут есть маленькое божество Курмы. Это вот то, что видите, это Варахадева. Варахадева. Где это божество? Вот это вот Варахадева. Это божество Нрисимха. Это Лакшми Нрисимха. Это Варахадева. Это Лакшми Нрисимха. Это Лакшми Нрисимха. Там такое. Курма небольшое божество. Оно находится на основном алтаре в центральном. Там, где Господь Чайтанья вместе с Вишну при Лакшми при центральном алтаре, там же стоит это маленькое божество. Что-то на цене, что-то небольшое. Сегодня нам рассказывали и сказали, что Джаганнатха Дас Бабаджи подпрыгнул на 4,5 метра. Он не просто опустился в пляс, он еще и очень высоко прыгал. Он выпрямился, он был скручен, выпрямился. Значит. Из этого, да? Ну что еще? что еще рассказать? А вот божества центральные? Центральные божества – это Господь Чайтанья с Вишнупри, Лакшмипри. Справа от нас Панчататва, слева от нас Рада Кришна. Да? Непривычно Панчататва, они просто стоят как пандавы, да, с Кришной? А, по-моему, шестеро. Не пятеро. А почему на них изображение? Есть разные формы, есть специальные шастры, которые описывают формы, в которых, позы, в которых могут находиться божества. И это одна из поз, это другая поза, это третья поза. А каждая поза означает что-то, каждая поза имеет свой смысл. Одна рука, значит, одно, две руки, другое. Как мудрость. Это мудрость. Да, то есть это каждая поза выражает определенное настроение Господа, определенное его состояние внутреннее. Так же, как, скажем, Бхаратнатьям, да, когда они танцуют, там каждое движение что-то значит. Это определенный язык. Точно так же тут. Просто мы, может быть, не очень хорошо знаем этот язык. Так же, как, скажем, наш Нарисимха, это Стану Нарисимха, Нарисимха, который только что из колонны вышел. Язык жертвы. А вот эти два озера здесь, это что такое? Просто Пукур, по-моему, насколько я знаю. Ничего особенного нет. Потому что Ямакунда и Радакунда, они находятся там дальше. В основном матхи. Это матх вообще? Это матх, да. Чайтанья матх. Шри Чайтанья матх. Шри Чайтанья. Почему исконовские божества не очень сильно отличаются? Потому что искон очень сильно отличается. Всех остальных. Сила Прабхупады, он не просто ачарья, он юга-ачарья. Ачарья – это юги. Он установил стандарт, который есть. Они об этом знают? Нет. Они не знают? Нет. Может быть, некоторые догадываются. Но со временем это все становится на свои места, потому что на самом деле все это расставляет на места именно время. Как, скажем, все те люди, которые были в Парампаре, которые стоят сейчас, все те имена, которые стоят в Парампаре, не то, что когда они были, было известно, что вот он следующий звено в Парампаре. Нет. Пока он жил, и пока все еще было неясно, пока было много других людей, далеко не все знали, что именно этот человек является следующим звеном в Парампаре. Но после того, как он уходил, и становилось ясно, что, собственно, он являлся основной движущей силой Парампары в данный период времени, то как бы всем становилось очевидно, да, что вот это он в Парампаре. А пока он был, Вишванатху Чакраварти Тхакура хотели отравить, там мало ли что, разные вещи бывали. Пока человек живет или там на каком-то небольшом историческом отрезке, очень трудно понять, кто он такой, что он собой представляет. Но по мере того, как время проходит определенное, все становится на свои места. Как бы в сравнении, что ли? Просто это как бы это становится очевидным. То есть парампара определяется вот именно тем, кто в данный момент времени является основной движущей силой этого движения. Не то, что сравнение, просто по отношению к живым людям, к нашим современникам или недавним современникам, очень трудно объективно оценить их вклад. Потому что действует зависть, действуют какие-то амбиции, и вообще как-то не очень ясно все становится. А на некотором расстоянии от этого уже как бы зависти нет, уже мы не завидуем тем, кто ушел давно. Плоды видны. Видны плоды яснее. Шри Прабхупаде при жизни большей части его духовных братьев завидовали. Он сказал, что только Пури Махарадж мне не завидовал единственное. И сейчас по-прежнему многие люди не понимают, ни что он сделал, ни как он сделал. Для них, может быть, не так очевидно. пока еще не очевидно. Хотя я думаю, что для многих уже даже это становится очевидным. Но со временем это станет яснее гораздо. А вот такими матхами. Это мешает нам понять только зависть. Если бы не было зависти, зависть — это то, что делает наше зрение таким, как оно есть. Мы смотрим через призму этой зависти. Мы не смотрим просто глазами объективными. Мы смотрим через свою зависть. Шрила Прабхупада, он устанавливал традиции. И все то, что он делал, это вот тоже очень интересная вещь. Как Кришна говорит в Бхагавад-гите: «Ядьядачара чешеша стататы ветра джанах саят праманам курутэ». Саят праманам курутэ. Все то, что они делают, становится праманой, доказательством. То есть все то, что делает великий человек, как бы для других становится аргументом и руководством к действию. И, скажем, Шрила Прабхупада устанавливал именно такие божества, именно так. И в будущем все будут устанавливать именно такие божества, именно так. Он установил традицию, и, потому что он это делал, все остальные будут делать то же самое. Как, например, сейчас мы проходили мимо ворот этого самого Мадха Пури Махараджа, нового построенного. Когда Шрила Прабхупада построил такие ворота, то тут буквально... просто скандал разразился в Майпуре, потому что все говорили: это не наши ворота, это не наша традиция, ворота так не строят, ворота должны быть другие. Он построил вот эти вот ворота с такими массивными, с комнатами внутри, там с таким куполом красивый. Вот, а у них была совсем другая там традиция. И тут был буквально скандал. Но теперь он построил эти ворота, теперь все остальные тоже строят ворота точно таким же образом. И, скажем, вот этот тоже Пури Махарадж строит ворота точно так же. Вот. И со временем это все будет очевидно. Ровно настолько, насколько они повторяют Шрилу Прабхупаду, настолько они достигают успеха. Как, например, сейчас в Рамануджа Сампрадае они тоже сейчас сажают божества на автобусы, ездят с этими автобусами, распространяют там книги в Южной Индии. Хотя раньше в Рамануджа Сампрадае, если кому-то сказать, что божества можно в автобус там поместить, они бы на месте в обморок упали и не стали бы никогда. Но даже Шрила Прабхупада делает это, они повторяют это, и они достигают успеха. Все то, что делал Шрила Прабхупада, является как бы образцом для подражания и секретом успеха. Поэтому он говорил: ничего не меняйте. Делайте, как я делаю, все будет хорошо. То для этого нужно знать хорошо то, что он говорил. Нужно знать то, что он говорил, и нужно нести дух, как, например, некоторые там сейчас последователи ИСКОН или бывшие превозносят до небес Нараяну Махараджа и уходят к нему там десятками. И Нараяна Махарадж может быть возвышенный и преданный, безусловно, но и он выдает себя за последователя Шрилы Прабхупады, и именно этим он привлекает людей из ИСКОНа, говорит, что вот я, как я вчера разговаривал с одним из его последователей, он мне говорит, что Нараян Махарадж просто пришел восстановить то, что давал Шрила Прабхупада. Вот там пришли другие, они извратили все то, что давал Шрила Прабхупада, а Нараян Махарадж, он хочет ведическую традицию возродить, восстановить, и он просто повторяет то, что говорит Шрила Прабхупада. Они искренне в это верят. Я не знаю, как насчет самого Нараяна Махараджа, потому что вряд ли он очень хорошо знает то, что говорил Шрила Прабхупада. Но факт тот, что он не несет с собой того же самого духа. Шрила Прабхупада, почему он достиг успеха в своей проповеди и в том, что он делал? Именно потому, что он смог понять дух Бхактисиданты Сарасвати и воспроизвести его в своей жизни. Он очень четко понял дух своего собственного духовного учителя, что им двигало. И вот это вот довольно тонкий момент того, что должен сделать ученик. Ученик должен уловить, понять дух своего духовного учителя и потом в своей жизни попытаться этот дух воплотить. Это довольно-таки тонкая вещь, ее трудно выразить в словах. Он не просто должен следовать там, чему он говорит, но хороший ученик, настоящий ученик, он старается понять вот это вот что-то, что может быть даже невыразимо словами, и воспроизвести. Так как Шрила Прабхупада очень четко понял это и сделал это в своей в своей жизни воплотил, то, соответственно, он и стал следующим ачарьей. Все остальные, несмотря на то, что они, может быть, внешне были ближе к Бхактисиддханте Сарасвати, не могли этого сделать, поэтому ничего не получилось. Точно так же Нарайан Махарадж. Нарайан Махарадж не несет духа ни Бхактисиддханте Сарасвати, ни Шрилы Прабхупады. Он несет какой-то другой дух, свой дух. Может быть, кому-то это нравится, но суть-то в том, что все равно в конечном счете ничего хорошего нет. Он ученик Бхактисиддханте Сарасвати? Нет, он не ученик Бхактисиддханте Сарасвати, он ученик Бхакти Праги Кешева Махараджа, Саньяса Гуру Шрилы Прабхупады. И он был ритвиком, жрецом на церемонии Саньясы Шрилы Прабхупады. То есть они довольно давно знают друг друга. Нарайан Махарадж, безусловно, очень возвышенный вайшнав, поэтому нет никаких сомнений. Но дело-то в том, что учит он чему-то совершенно другому. И так как он учит другому, то, соответственно, и в конце концов эти люди, как говорил Шри Вишнупад, они просто бывают сбиты с толку, они не знают, что делать со своей собственной жизнью. Он не может дать людям миссии. Просто люди полностью запутываются в том, что нужно делать, чего не нужно делать, как нужно делать. Я видел это. Ананта его ученик, да? Ананта ученик Пури Махараджа. Бхакти Прамода Пури Махараджа. Это вот время, которое мы настроили, понятно. Да. Ну, в третьем стихе Гайатри Мантры говорится, да, что я медитирую на своего духовного учителя, который постоянно находится в состоянии Кришна-ананды, он постоянно находится в блаженстве, думая о Кришне. Это не совсем то. Это как бы... Хотя можно сказать, что это то же самое. В общем, мы должны именно вот думать и медитировать на то, что несет с собой духовный учитель. И чем в большей степени мы способны воспроизвести это, тем в большей степени нам гарантирован успех и милость духовного учителя. Потому что хороший слуга этим отличается, что он знает мысли своего господина. Ему не нужно говорить. Он просто знает, что нужно делать, как нужно делать. Ему не нужно спрашивать. Как в этом году на GBC тоже интересный был. Там несколько раз эта мысль была высказана. Потому что всякий раз, когда принимаются решения, затрагивающие какие-то там наши собственные традиции, то всегда возникает вопрос, собственно, меняем мы что-нибудь или не меняем при этом. Так, например, в этом году на GBC принимался новый символ ИСККОН. Вот этот вот лотос. И, соответственно, сразу же возникает страх. Потому что Шрила Прабхупада в свое время утвердил символ ИСККОНа. Ему нравился этот символ. Вот такой вот цветок лотоса, в центре которого написано ИСККОН с лепестками. Вот. Но Мукунда Махарадж предложил другой символ, который столетия был. Он предложил, собственно, на голосование выбрать. И он говорит, что, безусловно, Шри Прабхупаде тот нравился, но мы не знаем, понравился бы ему этот или нет. Поэтому мы не должны просто основывать свое решение на том, что когда-то Шри Прабхупаде тот понравился, и теперь все мы должны до конца. Мы должны, так сказать, подумать, а какой бы из них сейчас Шри Прабхупаде предпочел реально. Но это, конечно, очень такая тонкая вещь, потому что тут можно очень далеко зайти в этом во всем. Но факт то, что есть действительно какие-то очень жесткие вещи, которым нужно следовать безоговорочно, а есть вещи, решения, в которых нужно принять в соответствии руководствуясь как бы духом своего Шрилы. Как Вишнупад тоже он речь одну произнес. Он говорит, что суть-то в том, что там, когда речь шла об управлении, собственно, ИСККОН, об организационной структуре ИСККОН. Это тоже один из таких столпов, и он, в общем-то, установлен Шрилой Прабхупадой. Но Джишна Падана очень резонно заметил, что я был вместе со Шрилой Прабхупадой, я знаю, что Шрила Прабхупада не колеблясь менял что-то в таких вопросах, по крайней мере, в чисто таких административных, практических вопросах. Когда видел, что существующая схема не работает, система не работает, и что в конечном счете это должно быть критерием, если что-то... Если лучше. Да, если есть что-то лучшее, практичное, то мы должны воспользоваться этим в этих вопросах. Но для того, чтобы быть уверенным в том, что действительно мы не меняем ничего, мы должны действительно быть уверены в том, что дух у нас тот же самый. Вот. Потому что тут есть две крайности. Одна крайность – это превратиться в догматик и пытаться следовать вот всем этим догмам, утратив понимание духа. А другая – менять там тоже непонятно как, непонятно куда, и превращаться в Нитайгора Радхисьям движение. Вот. Поэтому это очень важный момент, чтобы парампара продолжалась, понять вот, собственно, то самое настроение, которое движет. А в свою очередь Бхактисиддханта Сарасвати воспринял это настроение у Гаура Кишора Даса Бабаджи. Некоторые думают, что Гаура Кишора Дас Бабаджи был Бабаджи, он не проповедовал, он не любил проповедовать, он сидел у себя на Вадвипе. Он действительно внешне как бы не проповедовал, но когда Бхактисиддханта Сарасвати пришел к нему и попросил у него благословения на проповедь, то Гаура Кишора Дас Бабаджи пришел в необычайное воодушевление, в экстаз. Он посадил Бхактисиддханта Сарасвати, поставил на него свои стопы ему на голову и сказал: проповедуй. Все благословения. Всюду. Вот. А Бхактивинода Такур находился в том же самом движении. Читание Махабху, в конечном счете, им тоже двигало то же самое желание. Просто понять, что можно менять, а что нельзя. Да. Есть принципы, и принципы ни в коем случае нельзя менять. И есть дух. И дух тоже ни в коем случае нельзя менять и нельзя утрачивать. Детали можно менять. Но есть детали, которые становятся традициями, их, соответственно, тоже нужно хранить, потому что это очень важная часть культуры, сохранение традиций. Культура состоит из традиций. Почему бы не создать какую-то такую вещь, которую не надо менять? Схемы, какие-то принципы. Ну, для этого сейчас и создаются конституции ИСККОН. В конституции ИСККОН будут конституционные нормы, которые не меняются, и будут какие-то другие вещи, которые можно менять, которые просто меняются так, со временем. Что-то думаешь, что-то понимаешь в жизни. И как бы ты уверен в этом, и вопросов не возникает. И в то же время раньше что-то действительно правильно. То есть хотя вроде и тебе говорят, иди сходи, посоветуйся, как бы, но нет желания идти советоваться, потому что уверен в этом, что ты действуешь правильно, что это правильно или неправильно, может, это ложь, гордость. Зависит от чистоты. Кришна говорит, что для тех, кто постоянно поклоняется мне, я сам направляю такого человека. Так теперь ровно до той степени, до какой мы соответствуем этому критерию, прийти пурвакам, если мы постоянно и с любовью поклоняемся ему, то сам сататам юкта нам поджатам прийти пурвакам. Если эти две вещи есть, сататам юкта нам, то есть постоянно задействованы, прийти пурвакам. До той степени, до какой мы соответствуем этому, до такой степени разум наш чин, до такой степени Кришна направляет нас. До той степени, до какой мы не соответствуем этому критерию, вероятность соответственно ошибки возрастает пропорционально этому. Вот, собственно, и все. Но можно себе представить, что такая твердая уверенность может быть продиктована Кришной, но может и не быть, может просто быть продиктована нашим ложным эго. Поэтому всегда хорошо свериться. Да. Там через полчаса Кшека начинается у нас. Да, пойдем? Пойдем. Может быть, подарок еще поговорим. Это канал, но вряд ли начнет. 4-10. Конечно, начнется. Значит, мы не пролезем точно. Сейчас не пролезем. Можно мне такой каверзный вопрос? один вот мат, который вы мне сказали. Он мне сказал такой. На самом деле мне это не понравилось. Я почувствовал, что это не то. Он сказал, когда Шри Прабхупада уже были ученики, когда он создал ИСККОН, он приехал сюда, в Новодвип. И как он заявил, и мат, что это есть свидетель. Это фотография, что я вам показываю. Там же в Новодвипе жил его брат Боги, который никуда не выходил из храма, строго соблюдал все принципы. Ну, даже не знаю, как он говорит. Шрила Прабхупада к нему пришел и сказал, вот так и так, что я создал ИСККОН, я создал, есть ученики, я отдаю все тебе, и ты теперь руководитель. А тот сказал, нет, ты вроде того, что кашу заварил, ты дальше расхлеб. В принципе, подтверждение в лекции вчерашней Шрила Прабхупады, я где-то внутри почувствовал зависть. И когда я понял, когда мне сказали, Миша, был с самого начала. И поэтому, хотя он иначе мне говорит, я говорю, да, да. Что-то здесь как-то. Шрила Прабхупада действительно предлагал в свое время Сридхару Махараджу стать президентом ИСККОН. Где-то как-то такое предложение было, и Сридхару Махараджу отверг это по тем или иным причинам. Но это все ничего не значит, потому что все равно Шрила Прабхупада... Дело в том, что разные люди разные вещи цитируют, вкладывая в уста Шрилы Прабхупады иногда то, что он не говорил, а иногда вырывая из контекста то, что он говорил. Шрила Прабхупада много разных вещей говорил про Сридхару Махараджу, он очень высоко отзывался о нем, говорил, что он очень сведущий, очень ученый и способный проповедовать человек. С другой стороны, Сридхара Махарадж, в общем-то, был одним из тех, кто, по сути дела, разрушил Гаудия Мат, потому что он ослушался приказа Бхактисиддханты Сарасвати. Сридхара Махарадж надеялся на то, что он станет преемником Бхактисиддханты Сарасвати. Он хотел стать преемником Бхактисиддханты Сарасвати. И, соответственно, он сказал, что что-то тут не то, так не бывает. В духовной жизни нет места демократии, поэтому мы не можем управлять коллективно Гаудия Матха, нам нужен Ачарья. Однако выбрали не его, а Ананта Васудеву. Вот. Но потом он, соответственно, организовал свое собственное движение Сарасвата Гаудия Матха. И он действительно оказывал довольно сильное влияние на ИСККОН в силу того, что он был близок какое-то время со Шрилой Прабхупадой, пока он жил тут. Но в конечном счете его влияние очень деструктивно сказалось и на ИСККОН в том числе. С самого начала, как только я стал с ним общаться, меня всегда привел. Они так делают, они ловят, да. Ловят людей. Быстренько их инициируют. Я не сознательно ему что-то сказал. Говорю, да вот никто что-то мне не объяснил, как я зашел в гамму, сразу ногу опустив. Нет, неправильно. Нужно сначала покормить. И вот это его так зацепило. Тут же он стал раскрылся, и когда он немножечко так раскрылся, я почувствовал, что... Но, с другой стороны, в большинстве матхов сейчас все больше и больше понимают, что, в общем-то, все движение Гаудии Вайшнавизма зависит от ИСККОНа, прежде всего. Все понимают это. Все знают, что ИСККОН есть. И что благодаря тому, что ИСККОН есть, они тоже будут существовать, и все будет хорошо. ИСККОН обладает силой, и это очень ясно видно. Он, может быть, не до конца проявил эту силу, и, может быть, есть какие-то сложности, но у него есть вот это вот точно так же, как у маленького. Там, скажем, когда баньян прорастает, он, может быть, даже меньше, чем вот этот вот сорняк, да, в начале. Но, тем не менее, у него есть сила в этом расцвете. Какой-нибудь сорняк рядом с ним может оказаться большим в начале, но потом, в конце концов, баньян вырастет баньян, а сорняк так сорняком и останется. Я не хочу, я не нужно... Буквально все да, перекладывать, но смысл-то в том, что действительно в ИСККОН есть сила. И можно видеть это до тех пор, пока люди в ИСККОН, они тоже обладают силой какой-то. Потом, когда они уходят куда-то, они потухают, они непонятно чем начинают заниматься. А они утрачивают, главное, вот этот вот дух сострадания, который двигался и Прабхупадой, и всеми остальными проповедниками, которые были. Они становятся бессильными, они не могут. Самое удивительное, почему они все проповедуют преданным? Вот это удивительно. Потому что они никому другому проповедовать не могут. Как я разговаривал с одним бывшим преданным ИСККОН, ученик Шри Вишнупады, который ушел там, и я пытался понять, а что, собственно, чего тебе? Оставь покой преданных. Если ты хочешь проповедовать, иди на улицу и проповедуй. Вон много людей. И ходит, пожалуйста, спасай их. Зачем ты преданных спасаешь? Он говорит, ну, говорит, нет, это, говорит, это ниже меня. Я вот я могу проповедовать только уже преданным, потому что я канистрам не могу там или корми проповедовать. Мне нужно проповедовать возвышенно. Я слишком высоко нахожусь, чтобы проповедовать непонятно кому-то. Это не мой уровень. Мне нужно проповедовать преданным, говорит он. Но суть-то в том, что они не способны ничего проповедовать. Они не способны делать так, чтобы человек мог поменять, избавиться от своих дурных привычек, изменить, собственно, ход своей жизни, чтобы у него сердце изменилось. Они не способны на это. Единственное, что они способны, это приходить к преданным, оскорблять их духовных учителей, Шри Прабхупаду, и таким образом отравлять их. Это негативная такая проповедь. Абсолютно деструктивная. В конечном счете, это то, что они делают. Преданные позитивно именно проповедуют, то есть люди заняты вот этой вот дурацкой деятельностью, и они поднимают на духовный уровень. Это позитивная деятельность. А вот этот Сридхар Махарадж, он ушел, да? Сридхар Махарадж, он ушел где-то в 88 году, в возрасте 90 лет. Вот, он там просто часть исконовских саньяси и учеников Шрилы Прабхупады присоединились к нему в свое время, где-то в 86-м году, по-моему, там произошел раскол такой большой исконы. И он ушел. Те, кто присоединились к нему. В общем, это все видно сейчас, что силы-то этого нет. Как приводится такой пример, это классический пример из Гауди Вайшнавской традиции относительно Ганги. Если от Ганги отвести ручеек, скажем, для полива или еще для чего-то, то постепенно вода в этом ручейке утрачивает свойства воды Ганги, она зацветает. Ганга никогда не зацветает, Ганга всегда остается чистой. А ручеек, он по мере того, как он отходит от Ганги. Поэтому, говорится, это один из принципов, что принимать инициацию нужно в, как бы, вот в этом основном потоке. И не принимать инициацию в каких-то боковых ветвях, ответвлениях, которые есть. Вот. И может быть сейчас где-нибудь там есть какой-нибудь Гауди Мадхи, в том или ином Мадхи, какой-нибудь возвышенный ачарья, но суть-то в том, что все равно это поток. А тут, даже если, может быть, ты внешне этот духовный учитель не имеет всех таких заслуг или не такой, как бы, он, тем не менее, он находится вот в этом основном русле, которое есть, по которому развивается сейчас эта традиция дерева Господа Чайтаньи растет. Вот как-то мы с тобой были на той стороне, где дом Бхактивинода Такура, и там в одном из храмов там хоронили какого-то гуру. Это было несколько лет назад. Это, по-моему, его звали Бхагавата Махараджа. По-моему, да. Нас тогда очень хорошо приняли, пир был. Да, он один из таких проповедовавших гуру Гауди Матх. У него было очень много храмов, где-то примерно 60 храмов по всей Индии. Он много проповедовал, и он был такой очень один из таких заметных выдающихся гуру. Идем, да? Это тоже своеобразная чинтия, когда мы с одной стороны как бы едины, с другой стороны мы разные. Да, мы едины, потому что у нас одна философия и одна практика, и все остальное едино. Но с другой стороны, есть определенные акценты философии даже, которые они по-другому трактуют. Сейчас Нараян Махарадж скоро в Россию приезжает. Посмотрим. А это выступал, это кто? Не знаю. А зачем? Спасать ситуации обусловленные души, которые томятся в исконных храмах. Ну а кого другого он еще может пойти? Ну как раз этот из матха ты мне и говорил, вышел ты переводчик, не знаю, имею в виду он это корабль. Ну, я могу сказать честно, откровенно, что то, что я почувствовал внутри, мне это было, мне не понравилось. Нет, абсолютно. То есть сразу чувствуется, что это вот когда я видел преданного, мне всегда хотелось, я боялся. 4 года. А вот здесь я с ним общался, и нет веры. Ладно, спасибо большое, Хари Кришна. Спасибо, Хари Кришна.